Глава 14. Информация. Утром за завтраком сидели и решали, как нам отыскать Хоттабыча. Думали долго, потому как он мог быть где угодно. «Ну, за 2 дня они тоже далеко не уйдут», – предположил Саня. «А, хотя нет, они же на машине». «Кузов, блин, точно!» – подпрыгнула радостная Ленка. «Они же на машине!» «Вот совсем не вижу повода для радости», – посмотрел на нее я. «Мы так за ними будем год по Москве бегать». «С этой стороны да», – не стирая улыбку с лица, ответила Лена. «Но машина-то с маячком». Она сделала гордый вид, как будто только что решила формулу по высшей математике и вот-вот получит Нобелевку. Но это было верное направление. Я молча достал радар, прикинул направление и сверил с картой. Выходило, что наши парни, точнее наши знакомые, сейчас двигались в сторону центра. «Смотри», – пихнул я Машку, – «мы здесь, а они двигают сюда». «Почему сюда?» – не поняла она. «Чем, к примеру, здесь лучше?» «Тут ящик», – улыбнулся я. «Втроем они его до обеда точно таскать будут. И нам, получается, по пути. Ты же хочешь в Кремль?» «Это не я хочу, а мы хотим», – поправила меня Машка. «Да пофиг», – отмахнулся я. «Нам по пути». «Может, такую же машину возьмем?» – предложил Саня. «Много на ней не накатаешься, соляру жрет, но на первое время хватит». «Поддерживаю», – отозвалась Лена. «У меня уже ноги, как у футболиста, и мозоли на пятках, словно копыта». «Потому что ты коза», – хохотнул я, а Лена выпучила глаза. «Ладно, уговорили, не ори». Из подъезда выходить было легко. Машка виртуоз в стрельбе. Я хоть и мужик, но здесь ей уступаю. Пользуясь одним только пистолетом, она быстро перещелкала 5 мертвяков на выходе, затем сняла тех, что стояли чуть подальше, и сменила магазин. «Эти мои!» Тут же скинул автомат Саня и сбил 2 бегущих зомби с детской площадки. «И мне оставьте!» – возмутилась Лена и перехватила ПП поудобнее. «А я, с вашего позволения, покурю!» – ответил я и, чиркнув зажигалкой, спокойно отправился на выход. В том, что эта троица не даст ни одному упырю ко мне приблизиться, я не сомневался. Так и вышли на дорогу под аккомпанемент выстрелов. Саня быстро отсек преследователей, и дальше мы шли уже спокойно. Те, кто пользовался оружием, принялись набивать рожки и магазины. А я, выбросив окурок, включил навигатор. Немного покрутился, прошел туда-сюда, чтобы стрелочка определилась с направлением, и проложил маршрут до ближайшей машины. Пока примерно, дальше по радару найдем. «Ну что, готовы батю охранять, мои верные вассалы?» – громко спросил я. «Выходит, что нам дворами». «А много там?» – спросил Саня. «Патронов хватит?» «Километров 7 туда и пару туда», – изобразил я рукой. «Погнали!» – улыбнулась Лена. «Если что, я их так вшатаю». Она достала биту и потрясла ей в воздухе. Пройтись, как в первый раз, не получилось. В одном из дворов нас настигла толпа. Единственное, что мы успели, так это шмыгнуть в подъезд. Они появились внезапно. Ничего такого, чтобы привлечь их, мы не сделали. Ни одного прапора нам не попалось. А чмошнику Ленка ногу прострелила, чтоб не бесил. Может, он и помер потом где, но к нам это уже отношения не имело. Сзади послышался топот ног, вот и все, что произошло. «Толпа!» – крикнул Саня, и мы, не сговариваясь, бросились в подъезд. Машка тут же через открытую дверь начала отстреливать всех, кто попадался в поле видимости. Закрыться мы даже и не успели бы, поэтому, открыв огонь в кучу мертвяков, начали подниматься по лестнице. Стрелять 4 стволов смысла не было, и мы делали это по очереди, давая возможность перезарядить оружие. Такими темпами мы добрались до 3-го этажа. «Да выделывался?» – спросила меня Машка. «Нет, я что, и тут виноват?» – возмутился я. «Я вообще никого не трогал, шел. На твой пистолет сбежались теперь, а на меня валит. У, ментяра!» Погрозил я ей кулаком. Саня с Леной прыснули от смеха. «Я по этим не пойду», – высказалась Лена. «Сейчас все ботинки измажу, потом оттирать весь вечер». «Тогда прошу», – указал я наверх. «Будем голубиное говно топтать». «Уж лучше это», – скорчила рожу Лена. Поднялись на последний этаж. Сбили замок и вышли на чердак. По всем остальным стоякам люки оказались закрыты. «Ладно, бабы, стойте здесь, мы с Саней сейчас все сделаем», – скомандовал я и махнул рукой, призывая за собой товарища. «Сам ты баба», – огрызнулась Лена. «Саня, да ну нафиг!» – с подозрением посмотрел я на него. «Блин, Кузов, хорош тебать!» Тем не менее, заржал Санек. «Баба она, я проверял. Да и сиськи ты сам видел». «Чего?» – тут же отреагировала Машка. «Какие сиськи?» «Она сама всем показывала». Отмазался я и указал пальцем на Ленку. «Я ни при чем». «Исчезни с глаз моих, скотина!» – пригрозила она. «У меня пистолет, не рискуй здоровьем». «Стукач!» – обозвал я Саню, и мы пошли открывать чердак в соседний подъезд. Наконец добрались до машины. Довольно быстро получилось, за полтора часа всего. Саня прыгнул за руль, я рядом. А Машка и Лена сели сзади. У машины база, как у пожарной, только предназначение иное. Нам такое в самый раз. Двигатель завелся сразу. Немного помолотил на холостых, и Саня, включив передачу, тронул машину с места. Примерно через километр на нас бросился баран. Машка тут же оживилась и высунулась в люк. «Саня, держи ровно», – сказала она, а спустя мгновение сделала три выстрела подряд. Таран клюнул панцирем в землю и по инерции прокатился пару метров. «Нормально ты», – восхитилась Лена. «А меня научишь?» «Легко», – улыбнулась жена. «Вечером на балконе развлечемся. А у него, у барана вашего, щель специальная в панцире для глаз». «Они же слепые», – удивился я. «Нафига ему гляделки-то?» «Особые, похоже, зрячие», – пожала плечами Машка. «А криками своими наводят обычных, те, как мыши летучие, ловят отражение звука и видят предмет. Ну или человека». «Я догадывался», – почесал я свою макушку. Хоттабыч обнаружился именно там, где и положено. Дербанил ящик с оружием. Чтобы невзначай не словить от него очередь, я, как и в прошлый раз, вначале вышел на связь. Тот даже отвечать не стал, а просто приветливо замахал руками. Саня тронул машину, и через какое-то время мы дружно обнимались. Ну а затем я представил всем Машку. «Нашел-таки», – улыбнулся Хоттабыч. «Я верил, что получится». «Да, моя заноза», – улыбнулся я в ответ. «В общем, предложение у нас к вам». «Ну, говори, раз так», – кивнул тот. «Нам в Кремль надо попасть», – сказал я. «Давайте мы вам поможем, как обычно, а потом вы с нами прокатитесь». «Ой, делов-то», – отмахнулся он. «А начал-то как? Будто сейчас денег взаймы просить станешь». «Ну, чего уставились, хватайте тачки и вперед». Закипела работа. Теперь уже девочки были в прикрытии, а тяжелую работу оставили нам. «И не откосить, мол, я лучше стреляю». Веня с пряником, я с Машкой, а Ленка с Саней. Вот так в три тележки работали. Хоттабыч только закидывать успевал. Весь взмок даже. Зато управились в момент. Час делов и все готово. На Красную площадь отправились колонны в две машины. В этом транспорте сюрпризы нас мало волновали. В крайнем случае можно под крики Лены снова устроить хрустики. Площадь предстала перед нами во всей своей красе примерно через час. Могли и быстрее, но не очень-то и хотели. Хоттабыч запрыгнул к нам в машину и рассказывал, где и как они организовали убежище. Заодно я с ним поделился своей информацией. Рассказал про зэков, которые собирались нас к кому-то отвезти. И про то, что спряталось под символом бублика на радаре. Ну и предположил, что под крестиком, скорее всего, медицина. С моими доводами тот согласился, а по поводу зэка крепко задумался. «Значит, грибница, говоришь?» – погладил он подбородок. «А что, вполне может быть. Грибы и споры считаются самыми древними жителями на планете. Я как-то даже читал, что если такое поселяется в человеке, то уже не выведешь. Многие венерические заболевания имеют грибную основу. Да что там далеко ходить? Попробуй сведи грибок с ногтей». «Ну, есть всякие мази для этого», – пожал я плечами. «Это у тебя грибка не было», – усмехнулся тот. «Мой всегда рядом. Что я только не делал, и мази, и компрессы, а ему все нипочем». «Я надеюсь, вы геморрой обсуждать не собираетесь?» – спросила Машка. «А то я лучше пересяду тогда». «Ха-ха-ха!» – рассмеялся Хоттабыч. «Постараюсь обойтись без этой темы. Хотя болячка, конечно, тоже не фонтан». «Вон, площадь показалась!» – ткнул я пальцем в сторону зубчатой стены. «Интересно, а Ленин ожил?» «Ленин жив, он в наших сердцах», – расхохотался Хоттабыч. «Но смотреть не пойдем». Мы отправились прямо у начала туристической зоны. Дальше пешком. Можно, конечно, наплевать и проломить вход через ограждение, но зачем? Мало ли, они нам могут еще послужить. Вдруг толпа. Я в очередной раз подивился красоте пряничного храма Василия Блаженного, но задерживаться не стал. Мы прошли через ворота внутрь, и все. На этом мои познания закончились. Дальше нас вела Машка. Она сразу же повернула направо. И через какое-то время мы уже входили в резиденцию президента. Красота внутри поразила сразу. Блеск и богатство. Короче, еб***а можно. А еще появилось ощущение, что здесь не было ни одного мертвяка. Да и сейчас нету. Машка вывела нас прямо в главный кабинет России. Я тут же упал в кресло и начал клоунить. «Так, ты», — указал я пальцем на Хоттабыча, — «завтра пахнешь по Америке, а ты, теперь на Саню, дачу мне будешь строить». «А что это я дачу, а ему по Америке?» — возмутился Саня. «Я тоже долбануть что-нибудь хочу». «Ладно, ты тогда по Африке бахни», — разрешил я. Машка молча с улыбкой начала копаться в бумагах и вообще осматривать кабинет. А затем мы все разом вздрогнули. В дверь кто-то вежливо постучал. Я сразу напрягся и навел ствол на проем. Хоттабыч и Пряник тут же повторили мой маневр. Саня и девочки отошли из опасной зоны и тоже ощетинились стволами. Вентилятор вздохнул и пошел открывать дверь. «Здравствуйте, гости дорогие!» С улыбкой вошел в кабинет какой-то мужик. Рост ниже среднего, примерно 1,60 м. Одет прилично, в горку. Но вот череп, как из мультфильма про яйцеголовых. Он просто кричал о том, чтобы обозвать так своего обладателя. «Мария?» – удивился он, увидев мою жену. «Хотя, что я удивляюсь, кто еще мог догадаться искать ответы здесь?» «Лебедев, мать твою!» – отозвалась Машка. «Ты что, блин, бессмертный?» «Ха-ха-ха!» – расхохотался я. «Вы что, все там Лебедевы? Я сколько СБшников в своей жизни не встречал, все Лебедевы!» На фамилии я изобразил официальный тон, типа представился. «Кузов, я полагаю», — обернулся он ко мне. «Для тебя, Сергей Сергеевич», — закинул я ноги на президентский стол. «Ты глаза-то разуй, с президентом разговариваешь». «Упаси Господь», — усмехнулся тот. «Ну, раз вам так удобнее, хорошо, Сергей Сергеевич». «Вань, расскажи нам, что происходит», — спросила Машка. «Я вообще не ожидала тебя здесь увидеть. Хотела после в ваше управление заглянуть». «Ни к чему», — отмахнулся тот. «Мы теперь сюда перебрались». «Кто это мы?» — спросил Хоттабыч. «Ты первый, кого я здесь встретил». «Так, господа и дамы», — перешел тот на официальный тон. «Давайте начнем сначала. Сейчас наша служба, та, которая служба безопасности, квартирует в Кремле. Вас мы пропустили, потому как давно уже ждем». Он указал кивком головы в мою сторону. «Вот вас, Сергей Сергеевич, и ваших друзей должны были доставить 3 дня назад». «Сука!» – сорвался я с места, но Саня и вентилятор меня придержали. «Это твоих рук дело!» «Я не понимаю, о чем вы», – смерил он меня взглядом с головы до ног. «Но подозреваю, что на оба вопроса ответ будет положительным. Да, это мы все устроили и за вами послали». «Зачем?» – спросила Машка и переключила внимание Лебедева на себя. «Столько людей погибло. Неужели все вот из-за этого кресла?» «Фу, Мария!» – рассмеялся тот. «Неужели ты считаешь, что мы настолько мелко мыслим?» «Да кто, мы?» – опять встрял в разговор я. «Ты больной, да? Себя на «вы» называешь?» «Мы – это мировая организация, попросту мор», – спокойно ответил тот. «И как это понимать?» – не унимался я. «Организация! Ну давай, организуй мне стриптиз! Или чайку, например! Чем вы занимаетесь?» «В данный момент собираем всех, кто выжил», – ответил тот. «И Сергей Сергеевич, ведите себя, пожалуйста, подобающе. Вы все-таки не с пацанами во дворе на корточках сидите. Присаживайтесь, господа, и, конечно, дамы. Сейчас я вам постараюсь все объяснить». «С вашего позволения, я останусь здесь», — сказал я, пародируя его тон. «Ваше право», — пожал он плечами. Остальные последовали его совету и заняли красивые резные стулья. но так, чтобы Лебедев постоянно находился под прицелом и не перекрывая линию обстрела друг друга. «Я могу продолжить?» – спросил он меня, явно издеваясь. «Валяй!» – я помахал пальцами руки и прикурил сигарету. «Давным-давно эту планету населяла раса людей. Почти таких же, как и вы. Их технологии были на таком уровне, что вам и не снилось. Все, что вы считаете загадкой истории и чудесами света, для них было простой повседневностью. Это все равно, как если бы вы построили небоскреб во времена Средневековья. Наука была так развита, что им не нужны были провода и аккумуляторы для своих гаджетов. Да и у них вскоре вся надобность отпала. Все, что было необходимо, находилось вот здесь». Он постучал пальцем по виску. «Но в один прекрасный день им захотелось поиграть в Создателя. Они создали новый вид, вырастили его в пробирке и назвали человеком. Производителей было четверо. Именно поэтому сейчас на Земле четыре типа людей. Черные, красные, белые и желтые. Создатели внесли свои коррективы, например, мозг. Его сделали более примитивным, чтобы ему, не дай бог, захотелось большего. Все было хорошо. Человек работал, приносил пользу обществу. Затем его ресурс заканчивался, и он умирал. Шли века, программа совершенствовалась. И вот, наконец, они добились идеального баланса. Им больше не нужно было самим воспроизводить рабов. Теперь человек мог размножаться. Но среди этой расы появились те, кто стал считать новых людей живыми существами. Пошли протесты, а затем и защита прав. Оказалось, что за все эти годы многие из той расы спали с человеком. Из таких союзов рождались дети, и барьер окончательно стерся. Но вот беда. Человек не захотел мириться со своей судьбой и начал войну. Страшную, кровавую, такую, что вам и не снилось. А та старая раса не была готова к подобным событиям. Мирно существуя друг с другом, они и понятия не имели, что существует убийство. Но вот человек, он смог проникнуться этим. Смог втайне создать оружие, используя доступ ко всем ресурсам и заводам. Геноцид, полное уничтожение своих создателей – это все, чем отплатили люди своим творцам. Вот только не всех удалось уничтожить. Многие смогли спрятаться. Мир был разрушен, прекрасные здания и шедевры искусства утрачены. Те, кто смог спрятаться, унесли с собой многие секреты, уничтожив почти все свое наследие. Человек остался у истока, без знаний, без технологий, только руины былого величия. И вот тут старая раса начала строить планы. Оставшаяся горстка пряталась, скрывалась, но старалась нести знания среди своих и стереть все знания о себе у человека. Так вскоре переписалась история, исчезли знания о прошлой цивилизации. Карьеры называли каньонами, разделились языки. Много всего было сделано. Но вот человек сам стал развиваться, постигать технологии, и вскоре уже стали появляться ненужные вопросы. Появились альтернативные историки, которые стали подбираться к правде так близко, что этого больше нельзя было оставлять без внимания. Так было принято решение, что пора. «Что, м***а, пора?» – не выдержал я. «Ты что нам тут гонишь, дятел комнатный? Мы что, должны во все это дерьмо поверить? Расы, люди, человеки?» «Человечества больше нет». Лебедев повернул ко мне свою голову и снял контактные линзы. На меня посмотрели глаза с горизонтально вытянутым зрачком. «Остались только мы и вы, полукровки».